«А как ты определил?» — удивленно спросил я. «Ну, во-первых, мы едем теперь не на север, а на юг. А это значит, что мы уже обогнули залив», — рассудительно заметил Нуминорих. «А во-вторых, видишь эти кривые деревца справа от дороги?» «Самые странные деревья, какие мне доводилось видеть», — заметил я. «Это знаменитые голые деревья пустых земель. Вообще-то у них есть и другое название — кукирайта. Но все зовут их голыми и правильно делают. У этих деревьев никогда не появляются листья. Правда, иногда они приносят плоды, да и то раз в дюжину лет или еще реже. Кукирайта растет только в пустых землях. Ни в Гугланде, ни в графстве Вук их нет, даже на самой границе, так что ошибиться невозможно». «Какой ты умный, с ума сойти можно», — одобрительно хмыкнул я. «Все-таки образование — великая вещь». Потом я забрался на заднее сиденье и благополучно проспал до самого Авалати. Я бы и дальше спал, но Нуминориху почему-то показалось, что я буду в отчаянии, если упущу возможность осмотреть этот очаровательный сонный городок, безнадежно утонувший в клубах густого тумана. Несмотря на то, что мы попали туда сразу после полудня, улицы Авалати были такими же пустынными, как улицы Ехо во время недавней эпидемии, только у входа в безымянный трактир на центральной улице переминалась с ноги на ногу теплая компания седобородых старцев в коротких до колена клетчатых лохи и просторных штанах. Кажется, эти почтенные господа спали стоя. Во всяком случае, они не обратили никакого внимания ни на наш мобиллер, ни на звонкий лай Друппи, искренне восхищенного тем, что кроме нас с Нуминорихом в этом мире все еще существуют какие-то другие люди. Через полчаса после того, как мы выехали за пределы Авалати, нам пришлось сделать остановку и пересесть на мое любимое чудовище, оснащенное танковыми гусеницами. Раскисшая от зимней сырости дорога стала совершенно непроезжей. Наш усталый товарищ по путешествию получил отличную возможность удалиться на отдых в мою загадочную пригоршню. «Научишь?» — завистливо спросил Нуминорих, которому пришлось стать свидетелем моего скромного чудотворства. «Запросто». Я вернул мобилер на место и снова сделал неуловимое, совершенно особенное движение кистью левой руки, которое позволяет уменьшить до микроскопических размеров все, что по какой-то причине необходимо уменьшить. Я проделывал его снова и снова, пока Нуминориху не начало казаться, что он вполне способен повторить этот подвиг. Через полчаса наш мобилер все-таки оказался в пригоршне самого Нуминориха, взмокшего от напряжения, но неописуемо гордого и счастливого. Парень вполне мог задирать нос. Он научился этому загадочному фокусу куда быстрее, чем я в свое время. Труднее всего мне было поверить, что с того дня, когда величайший педагог всех времен и народов, героический сэр Шурф Лонли Локли, предпринял первую попытку посвятить меня в основы замысловатой науки, каковую я про себя легкомысленно окрестил бытовой магией, прошло чуть больше 4 лет. Всего-то. И вдруг я застаю себя с самой что ни на есть самодовольной рожей при попытке передать это великое учение новому адепту. «Ну что, поехали?» — весело спросил я. «А мобиллер?» — растерянно поинтересовался Нуминорих. «Пусть остается у тебя», — улыбнулся я. «Раз уж у тебя получилось, что может быть лучше хорошей практики?» «А если он вывалится?» — решил уточнить Нуминорих. «Не вывалится», — оптимистически пообещал я. Честно говоря, я был совершенно счастлив. Сэр Нуминорих оказался таким талантливым парнем, что мне удавалось постепенно перекладывать на него свои повседневные обязанности, которые я привык считать своими. Остаток пути Нуминорих провел в самом задумчивом настроении. Он неподвижно сидел рядом со мной, изумленно уставившись на свою левую руку. Я уже в который раз ловил себя на мысли, что мне знакомы его переживания. В свое время я сам точно так же нервно поглаживал собственную непостижимую конечность, словно пытался уговорить ее вести себя хорошо и не ронять на землю огромный тяжелый предмет, каким-то чудом притаившийся между пальцами. Почему-то складывалось так, что этот парень шел нашим общим странным путем, наступая на мои следы. Не на все, конечно, но все-таки —